«Аккуратнее можно?» Разгневанный голос Дарая привел меня в чувство. Открываю глаза и улыбаюсь чешуйчатому. Тот поспешно убирает руки от меня подальше. «Правильно, люблю понятливых». Чешуйка смотрит, скалясь клыкастой улыбкой. Затем с насмешкой спрашивает. «Ты как добралась до Нахесской пустыни?» «В смысле?» — смотрю на него удивленно. «Чешуйчатый, ты тоже маразматик. Ногами я добралась, крыльев у меня нет, но...» Я снова взглянула на демона. «Я рада, что у тебя есть одежда. Твой голый вид как-то не впечатлил». Демон, видать, совсем старый. У него новый приступ начался. «Да-да, ему совсем весело было. Бедный». Поднимаюсь с постели, смотрю на левую руку. Действует. Ни переломов, ни пореза на венах, ни содранной кожи. «Эй ты, как тебя там?» Снизошла я до общения с подыхающим чешуйчатым. «Я это...» Демон опять лежал на полу и ржал. «В общем, спасибо». Хохот прекратился. Чешуйчатый поднялся, словно это не он тут только что погибал морально, и серьезно так выдал. «Эльфа». Сломала ему пальцы. «Нет, ну я знаю, что я эльфа, но издеваться-то зачем?» Пока демон выл и рассказывал мне много нового обо мне же, я осматривалась. Мы определенно находились в радужных чертогах. Только это было не то помещение с алтарем, отвратительными растениями и замечательными змейками, потому что тут было первое – спальное место, второе – фонтанчик, третье – 4 кресла, в одном из которых сидел Дарай и мне улыбался. Вопли чешуйчатого тут же стали как-то приглушеннее и вообще потерялись на фоне демона. «Тень», – прошептал Арвиэль и, поднявшись, направился ко мне. Такой гибкий, такой уверенный, такой... Он подошел совсем близко, и я снова растворяюсь в звездном небе и... «Мне уйти?» — вежливо поинтересовался чешуйка. «Нет», — уверенно ответила я. «Присоединиться?» Кажется, чешуйка чего-то там напутал. «Нет», — с рыком ответил Дарай. «А...» — не унимался радужный и зеленый. «Ну ладно, просто полюбуюсь». Я посмотрела на Арвиэля, он на меня, мы вместе и разом на чешуйчатого. Тот уже сидел в кресле и, попивая что-то из бокала, радостно так произнес: «Вы продолжайте, продолжайте, не отвлекайтесь». Чем-то мне чешуйчатый Сахарелли напомнил. Вслед за этим пришло осознание, что тумана я вечером не кормила, на охоту он из-за светлого не пойдет, а Сергалу в период роста нужно питаться не только мясом, но и энергией жизни, так что... «Нужно возвращаться». Слезаю с кровати, которая пахнет почему-то именно Арвиэлем. Похоже, это была его спальня в радужных чертогах. На меня странно уставились и Дарай, и чешуйка. Пришлось пояснить. «Возвращаемся, и срочно!» Позвала Грани, те недовольно отозвались. Рана на руке опять открылась. Дарай отчего-то взревел и вызвал Грани сам. При нем они такие смирные были, и даже силу сосали совсем немного. «Мы возвращаемся», — сообщил Арвиэль чешуйчатому и, взяв меня под правую руку, так как левую я ошарашенно изучала, потянул за собой.